Глава 11. Без права на милосердие. Вопреки ожиданиям Девяткина, спуск с холма оказался столь же изнурительным, как и подъем. Завалы из камней, сплетение ветвей, жара и духота. Говорливый родничок остался в стороне, и жажда снова давала о себе знать. Сохранялась надежда по пути обнаружить другой источник живительной влаги. Заметив потускневшие глаза Макса, профессор затеял поучительную беседу о борьбе за существование. Он-то знал, чем взбодрить Девяткина. Словно разыгрывая собеседника, Алвас начал издалека. «Взгляни, друг мой, вокруг нас дикая природа. Ее образуют 4 царства живых организмов — бактерии, грибы, растения и животные. Они находятся в неразрывной связи друг с другом. Не следует забывать, что любой живой организм испытывает на себе действие множества внешних факторов. Можешь ли ты назвать важнейшие из них?» Макс оживился. «Температура, свет, влажность, почвенные условия. Конечно же, особое значение имеют конкуренты за пищу, ну и, само собой, хищники». «Прекрасно. Давай проанализируем ситуацию хищник-жертва. Для простоты используем понятие кошки-мышки. Итак, кошка должна быть приспособлена к ловле мышки, а мышка — обладать способами защиты от кошки. Согласен?» Девяткин утвердительно кивнул. «А теперь главное. Борьба за существование исключает проявление милосердия какой-либо из сторон. Голодная кошка не пожалеет бедную мышку. И мышка, встретив кошку, не обратится к ней с просьбой: съешь меня поскорее, я вижу, что ты очень голодна». Такова логика борьбы за существование, согласен? На вопрос Макс ответил вопросом. «А как понимать случай перемирия, который мы недавно наблюдали у членистоногих?» Профессор удивленно взглянул на Девяткина. «Друг мой, это же форс-мажорные обстоятельства. Во время пожара, наводнения, землетрясения и прочих природных катаклизмов срабатывает инстинкт самосохранения. Перед непреодолимой силой все оказываются мышками, борющимися за выживание. Понятно?» «Не совсем. В какой роли мы выступали, спасаясь от птернодона? Поскольку первым напал птернодон, он был кошкой? Так ведь получается?» — хитро прищурился Девяткин. Алвас категорически отверг подобное определение. «Ни в коем случае. Произошел территориальный конфликт, в ходе которого ящер защищал отложенные яйца. К взаимодействию по типу хищник-жертва это не относится. Тем более для экосистемы мелового периода мы с тобой являемся чуждыми биологическими объектами». «Это правда. Мы очень похожи на несуразных инопланетян. Зубы и конечности слабые, ни рогов на голове, ни шипов на спине. Одна надежда на сообразительность», — удрученно согласился Девяткин. «Вот!» — ликующе воскликнул профессор. «Именно интеллект обеспечил человеку особое положение в экосистемах нашей планеты». В ходе оживленной дискуссии, которую затеял Алвас, путешественники благополучно спустились по склону холма. От побережья их отделяла лишь зеленая равнина, кое-где рассеченная извилистыми оврагами и желтыми языками глинистых отложений. «Передохнем?» — предложил профессор, присаживаясь на потемневшую от времени валежину. Макс охотно устроился рядом. Алвас взглянул на часы и с сожалением заметил. «Время поджимает. Если мы опоздаем с возвращением, в музее возникнет настоящий форс-мажор. Любая задержка грозит нам большими неприятностями. Придется поднажать, а главное — не расслабляться на побережье. Подъем через 3 минуты». Однако передышка не задалась. Услышав тяжелую поступь, путешественники мгновенно оказались на ногах. То, что они увидели, потрясло обоих. Даже профессор застыл в нелепой позе, обхватив рукой собственный затылок. Огибая подножие холма, мерно поднимая и опуская массивные ноги, вышагивал гигантский динозавр. Длинную и мускулистую шею ящера венчала на удивление маленькая голова. Макс, как в лихорадке, зачастил скороговоркой. «Брахиозавр! Не может быть! Эти зауроподы вымерли в юрский период, а голова-то с шишечкой на макушке. Это точно брахиозавр! Откуда он здесь взялся?» Профессор ответил не сразу. Он восхищенно вглядывался в исполинскую рептилию, пытаясь запомнить мельчайшие детали облика мезозойской громадины. Казалось, динозавра мало интересовали 2 крохотных двуногих существа, неподвижно застывших среди низкорослой зелени. Ящер лишь повел головой в их сторону и вновь устремил взгляд в неведомую даль. Ноль эмоций, только размеренные шаги в вечность. Наконец Алвас словно очнулся от гипноза. «Макс», — произнес он, — «ты абсолютно прав в том, что брахиозавры вымерли в юрском периоде. Сейчас произошло событие огромной важности. Мы наблюдаем аламозавра, существование которого на североамериканском континенте долгое время подвергалось сомнению. Было принято считать, что гиганты-зауроподы населяли исключительно южное полушарие. А вот, пожалуйста, и северное полушарие предъявило своего рекордсмена. Хотя аламозавр не столь тяжел, каким были брахиозавр и диплодок, но на 30 тонн он явно претендует. Девяткин отреагировал. Такая мышка не по зубам даже тираннозавру. Выходит, что гигантские зауроподы, потребляющие зеленый корм, замыкают собой очень короткую пищевую цепь. Тираннозавры и другие крупные хищники мелового периода охотятся на детенышей аламозавров. Кроме того, находится немало желающих закусить отложенными яйцами. Поэтому популяции зауроподов все-таки уязвимы, добавил профессор. Неожиданно события приобрели драматический характер. Там, где прошествовал невозмутимый аламозавр, появился длиннохвостый ящер в окружении целой свиты подвижных рептилий. Это был отнюдь непочетный эскорт. Стая существ с оперенными передними конечностями яростно атаковала его со всех сторон. Пытаясь ускориться, несчастный переходил на двуногий бег, но свирепые монстры мгновенно преграждали ему путь. Ящер останавливался и пускал в ход мускулистый хвост. Однако нападавшие с резким скрежетом проворно отскакивали, а затем вновь совершали петушиные наскоки, целя огромным кривым когтем в шею и брюхо жертвы. Из многочисленных глубоких порезов обильно сочилась кровь. Ящер с каждой секундой терял силы. Последовавший комментарий профессора прозвучал как приговор. «Дейнонихи взялись за дело. Тинантозавр обречен». Макс умоляюще взглянул на Алваса и робко предложил. «Воспользуемся гиперболоидом, иначе они его растерзают». «У нас нет прав на милосердие. Исключается вмешательство в ход событий, которые происходили в прошлом». «Помню. А тинантозавра все равно жалко. Кроме хвоста ему и защищаться нечем. У дейнонихов-то когти огроменные, настоящие потрошители», — сокрушался Девяткин. Уводя разговор в сторону от острой темы, профессор заметил. «Между прочим, дейнонихи, велоцирапторы и другие дромеозавриды произошли от общего с птицами предка. Следовательно, птицы являются эволюционными потомками ящеротазовых динозавров. Многие юные дарования делают типичную ошибку, когда прямыми родственниками птиц называют птицетазовых динозавров. К тебе, надеюсь, это не относится?» Макс отвел взгляд от дейнонихов, бесчинствующих над обессиленным тинантозавром, и с достоинством отчеканил. «Птичья ветвь обособилась в юрском периоде, древнейшим представителем которой принято считать Археоптерикса». Профессор поднял руки вверх перед Девяткиным. «Сдаюсь». Макс, который то и дело прислушивался к злобному скрежету дейнонихов, насторожился, когда наступила тишина. Повернул голову и опасливо присел. Алвас, непонимающе, уставился на Девяткина, а затем быстро повторил его движение. Обоюдное замешательство вызвал новый персонаж, который появился бесшумно, словно подкрался. Массивное туловище рептилии кое-где покрывали перья, больше похожие на грубый и взъерошенный мех. Примолкшие дейнонихи почтительно отступили перед грозным ящером. Истекающий кровью тинантозавр попытался подняться, но тут же беспомощно завалился на бок. Раскачивая хвостом, монстр подскочил к тинантозавру и вцепился пастью в шею жертвы. Сделав головой резкий поворот, вырвал кусок плоти и мгновенно проглотил. Вновь наклонившись к бьющейся в предсмертных судорогах добычи, и очередная порция кровавого блюда исчезла в его пасти. Ну и дела. Не знал, что дисплетозавр склонен отнимать чужую добычу, в полголоса произнес профессор. Это называется клептопаразитизмом. Сам громадина, а ручки крохотные и двупалые, как у тираннозавра, заметил Макс. Алвас подтвердил. Дисплетозавр по своему происхождению приходится тираннозавру пра-пра-прадедушкой. Конечно, он не столь огромен, но в кровожадности вряд ли уступает своему пра-пра-правнуку. У дисплетозавра 40 зубов. Это меньше по сравнению с 50 зубами, которыми вооружен тираннозавр. Однако зубы более широкие и острые. Не зря название этого динозавра означает «устрашающий ящер». Текли минуты. Дисплетозавр продолжал свою трапезу. Дейнонихи держались на расстоянии, не рискуя присоединиться к кровавому пиру. Наконец, один из когтистых ящеров, у которого разыгрался аппетит, воспользовался моментом, чтобы урвать свой кусок. Возмездие последовало мгновенно. Массивные челюсти дисплетозавра сомкнулись на задней ноге неучтивого конкурента, перекусив ее как соломинку. Пострадавший ящер истошно захрипел и уткнулся клювом в землю. Стая дейнонихов бросилась в рассыпную. Наглядный пример опосредованной пищевой цепи. Добыча перешла от одних потребителей к другому, подвел итог профессор. Девяткин в ответ вздохнул. Эх, если бы мы имели право на милосердие, остались бы без добычи эти потребители, и первые, и второй. Интересно, скоро ли он насытится? Десплитозавр, будто услышав Макса, оторвался от туши тинантозавра. Не спеша направился к обреченно ожидавшему своей участи дейнониху. Приблизился, нагнул голову. Через секунду в брюхе беспомощной жертвы зияла кровоточащая дыра. Удовлетворенно перебирая коротенькими ручками, монстр удалился прочь. Профессор заторопился. «Выдвигаемся, пока вновь не нагрянули дейнонихи. Стая обязательно вернется, чтобы подобрать объедки. Можно мне блокнотик? Я кое-что запишу», — смущенно попросил Макс. «Вот это правильно», — одобрил инициативу Алвас, протянув Девяткину блокнот и карандаш. Потом пробежал взглядом по строчкам, оставленным Максом, улыбнулся и быстро сделал рисунок. Из блокнота профессора Рябинина. «При луне, дожде и зное, кошки-мышки в мезозое. Динозавры там и тут свою жертву стерегут. Лет проходит миллионы, не меняются законы. Строг и мрачен мезозой. Не разжалобить слезой».